Мы купили в аптеке тест, и она зашла в туалет. Мы как раз гуляли по Гоголевскому бульвару. А зима была, снег, везде были раскатаны ледяные дорожки. Так она разбежалась и ко мне покатила, как девчонка. Хохочет, размахивает руками, скользит прямо мне в объятия. Ничего не сказала. Я и так все понял. Вопрос. Вы знали, что у нее проблемы с почками? Ответ. Откуда? Сначала все было хорошо. Помню, мы пошли в консультацию вместе. Я обязательно хотел пойти с ней. Не знаю почему. Вдруг стал за нее бояться. И мне там все сразу не понравилось. На Таню завели историю болезни. Будто беременность – болезнь. И к врачу нужно было приходить со своим полотенцем и со своими тапками или надевать на ноги полиэтиленовые пакеты. Один раз по телевизору была передача про роды в море. Показывали, как беременные уезжали к морю и там рожали. Приглашали, дали телефон, куда обращаться. Таня потом вдруг спросила, может тоже поехать рожать в море. Но это было что-то вроде секты, и женщины потом должны поедать послед, как собаки. Я сказал, не волнуйся, заплачу. Сколько надо, и все будет в порядке. Таня простудила почки, должна была лежать. Проводила недели в постели, пила много жидкости, распухла, будто у нее двойня. И казалось, что она подурнела.